Глава 5. Ирма. Несколько лет назад. Ирма. Я выходила с тренировки и не сразу обратила внимание на темную фигуру сбоку. Остановилась. Я узнала его за одну секунду, хотя не один год прошел. Он тогда подошел, спросил, сколько мне лет, и узнав, что нет 18, просто ответил: «Встретимся, когда будет можно». Мне тогда показалось, что он говорит как-то подозрительно серьезно, словно он не простой студент медицинского, а змей-искуситель, эдакий Люцифер. И вот он стоял тогда вживую передо мной, просто забрал сумку, взял за руку и повел. Не в ресторан, нет, на прогулку. А в конце свидания случился мой первый поцелуй. Я находилась в каком-то шоке. Нет, не потому что я вся такая нежная фиалка. Я такой наверняка была только в люльке в детстве. И то, когда спала. Или местами до того, как... Неважно. Я себя такой не знала и не помнила. Несмотря на возраст, а у нас с ним была разница лет в 5, я даже точно не знала, он давил на меня. Давил своим обаянием, странной энергией. С ним было спокойно, очень хорошо. И я поддалась этому наваждению. Думаешь, Ваня одобрит, что ты ходишь за его племянницей? Ходишь? Ирма, ты, кажется, не поняла. Я не просто хожу за тобой. Ты моя. Я буду тебя трахать, буду выбивать стоны. Потом ты переедешь ко мне и будешь жить рядом. Все это будоражило мою кровь. До странного будоражило. Но в мои планы не входило. И тогда я ему ответила. Я тебе не по зубам. Думаешь? Тогда-то он и прижал меня к стенке. Первый раз. Не оставил ни грамма сомнения, вариантов. Просто накрыл губы требовательным поцелуем. Жестко, бескомпромиссно. Я пыталась кусаться, пыталась оттолкнуть его, но мои руки скрутили. Наверное, если бы не его настойчивость, даже некоторая грубость, то я бы не поверила. Я вообще не верила ни во что, кроме силы. Тогда мне было наплевать на многое. Общественное мнение, осуждение людей, на нежных фиалок, что становились со мной на площадке и плакали от нагрузок. Я верила в силу, в себя, в спорт. Потому что больше ничего настоящего в моей жизни не осталось. Наверное, стоило сходить к специалисту, но я предпочитала тренировки. «Я буду завтра после тренировки. Ты пойдешь со мной?» «Сам с собой сходи», – огрызалась я, назло вытирая опухшие после поцелуя губы. Демонстративно показывала, что не сдамся, не поддамся. Не стану прогибаться под какого-то там врача. Что он выпустился и стал то ли ординатором, то ли интерном, я знала от Вани. В ту ночь после первой встречи я впервые ласкала себя. Сама. Потому что напряжение было такой степени, что для того, чтобы кончить, хватило пары резких движений. Я прибегала к такому способу очень редко, потому что мне попросту было неинтересно. Многие мои сокомандницы вели активную половую жизнь, меняли парней как перчатки. Но я предпочитала не тратить на это время. В ту ночь впервые мелькнула мысль: «А каково это, когда тебя трахают?» Почему-то от этой мысли внутри все заныло. Томление внизу живота выворачивало наизнанку. Я хотела большего. На следующий день после тренировки Жора, как и говорил, стоял возле спорткомплекса. Причем я промариновала его почти час, но он упрямо ждал. Когда я вышла, снова решительно направился в мою сторону. Взял за руку. Отношения? Я про такое и не слышала. Но мне стало интересно. Гормоны ли? Возраст? Не знаю, что взяло свое, но я решила, что если что-то такое попробовать, то можно и с ним. Мне некому было объяснить, что такое секс, что такое предохранение. Но я же не тупая дура. Интернет знает все. Я изучила максимально этот вопрос. Правда, не учла, что могут быть особенности. Второе свидание тоже было прогулкой. Я догадывалась, что у Жоры не так много денег, но у меня появились на него другие планы. Потому что энергия, что исходила от парня, сшибала меня с ног. Мне хотелось его касаться. Хотелось, чтобы он целовал меня, прижимался. Хотелось от него грубости, напора. И он давал мне это сполна. Во второй вечер он едва не разложил меня на поляне в тени ивы какого-то парка. Мои руки оказались прижаты прямо к земле. Несмотря на свою силу, я не могла вырваться. Его глаза горели предвкушением, обещанием. Его рот был настойчив, а к вечеру на шее появились засосы. Девочки в команде в шоке рассматривали эти отметины, но комментировать никто не решился. Та команда была более-менее адекватная. Капитаном меня не ставили, но спорить никто не решался. Так пролетело время, а уже через неделю он пришел с цветами. Я тогда удивилась и спросила: «Зачем это?» «Затем, что ты этого достойна. Это нерационально и нелогично. Иногда, Ирма, стоит эту самую иррациональность отпустить». А я не могла. Он тогда взял меня за руку и привел к себе домой. Просто набросился и начал раздевать. Его губы были везде. Я же сгорала заживо. Невыносимая пытка, бесконечная яркая искра, что спалила нас дотла. Первый раз был сладко-болезненным, тягучим, но таким приятным. Что-что, а трахаться Жора умел шедеврально. И я очень быстро подсела на эту иглу, не думая о последствиях. А зря.